Глава 9. Уже в прихожей охватывало меня благоговейное изумление. Казалось, душа сама просила: «Сними обувь и войди в носках, на цыпочках, едва дыша, с закрытым ртом, как и подобает вежливому человеку». Кроме вешалки из коричневого дерева, раскинувшей свои ветви в разные стороны у самого входа, кроме небольшого настенного зеркала и тканного темного ковра, не было в прихожей ни одной свободной пяди, не занятой рядами книг. Полки-полки от пола и до высокого потолка, а на них книги на разных языках. Буквы некоторых из них я не встречал прежде. Книги, поставленные вертикально, и книги, уложенные поверх стоящих. Иностранные книги, толстые и богато украшенные, живущие вольготной жизнью. И другие, чья жизнь нелегка. Они глядят на тебя из тесноты. Они сжаты и уложены так плотно, словно беженцы на нарах, заполнявшие до отказа те суденышки, на которых тайно перевозили в Эрец-Исраэль нелегальных репатриантов-евреев, уцелевших в катастрофе. Книги тяжелые, почтенные, в кожаных переплетах, и книги легкие, в бумажных непрочных обложках. Книги богачи, роскошные и тучные, и книги бедняки, поблекшие и потертые. А между ними, вокруг них, за ними, еще огромное количество книжечек, брошюр, журналов всех видов и толков. Так шумливый пропотевший сброд толпится на окраинах площадей и рынков. В прихожей было единственное окно, похожее на оконце в келье монаха-отшельника, забранное железными решетками, глядевшее на исполненные меланхолией кусты в саду. Здесь нас, как и других своих гостей, встречала тетя Цепора, симпатичная старая женщина со светлым лицом и широкими бедрами. Очень-очень русская, в коричневом платье и черном платке, накинутом на плечи, с седыми волосами, стянутыми на затылке и свернутыми в маленький клубочек. Щеки ее одна за другой подставлены тебе для поцелуя, круглое и доброе лицо улыбается тебе с любовью. Она всегда первая спрашивает о здоровье. Но чаще всего, не дожидаясь ответа, прямо на пороге, сообщает тебе о том, как поживает наш дорогой Йосеф, о том, что он снова всю ночь не сомкнул глаз, или о том, что желудок его наконец-то вновь в норме после долгого расстройства, или о том, что получил он замечательное письмо из Пенсильвании от очень-очень известного профессора, что камни в желчном пузыре делают его жизнь невыносимой, что он должен до завтра завершить большую статью для журнала «Мецуда», выходящего под редакцией Равидовича, что и на этот раз дядя Йосеф решил сдержаться и не отвечать на тяжкую обиду, что нанес ему Ицхак Зильбершлаг, или, напротив, твердо намерен воздать старицей, наглому хулителю, одному из этих заправил шайки Брит-Шалом. После этой сжатой сводки новостей тетя Цепора, любезно улыбаясь, приглашала нас следовать за ней, дабы мы предстали перед самим дядей. «Йосеф ждет вас в комнате, где он обычно отдыхает», — восторженно возвещала она. Или: «Йосеф уже в гостиной, и с ним сидят там господин Крупник, супруги Натаньяху, господин Ионичман, супруги Шохетман. Остальные уважаемые гости скоро прибудут». А иногда тетя Цепора говорила: «Еще и 6 утра не было, как закрылся он в своем кабинете. Даже завтрак я подала ему туда. Но ничего, ничего, вы войдите к нему сейчас. Войдите, войдите, пожалуйста. Он будет рад, он всегда так рад вам. И я тоже буду рада. Хорошо бы ему немного прерваться. Пусть чуточку отдохнет. Ведь он все больше и больше не щадит свое здоровье, совсем себя не бережет». В прихожую выходили 2 двери. Одна, застекленная рама в цветочной резьбе, вела в гостиную, а вторая, тяжелая и темная, строгая и суровая, вводила нас в рабочий кабинет профессора. Или библиотеку, как иногда называли эту комнату. Рабочий кабинет дяди Йосефа представлялся мне в детстве неким залом в храме мудрости. Более 25 тысяч томов, как шепнул однажды папа, составляли личную библиотеку дяди Йосефа. Там были и редкие книги, очень ценные, в том числе и рукописи великих основателей нашей литературы, наших поэтов, первые издания с личными посвящениями авторов. Находились там и книги, которые с невероятными ухищрениями были вывезены из советской Одессы и доставлены сюда окольными путями. Среди них библиографические ценности, редкие и уникальные, и светская литература, и религиозная, включая почти полную сокровищницу мудрости еврейского народа и лучшие книги народов мира. Некоторые из них купил дядя Йосеф в Одессе, некоторые приобрел в Гейдельберге или Париже, что-то нашел в Лозанне, что-то отыскал в Берлине и Варшаве, что-то заказал в Америке. Хранились на его полках и такие издания, которые нигде не сыскать, разве что в библиотеке Ватикана. Здесь были книги на иврите и арамейском, на сирийском и греческом, новом и древнем, на латинском, санскрите, средневековом арабском, на русском, английском, испанском, польском, французском, итальянском и многих других языках и наречиях, чьи названия я никогда и не слышал. Например, на таких, как угорицкий, славянский, хананейско-мальтийский, церковнославянский. Что-то суровое и аскетическое было в этой комнате, служившей библиотекой. Прямые черные линии множества полок, от пола и до высокого потолка, нависающих и над дверной притолокой, и над окнами, молчаливое величие, педантичное, торжественное, не признающее ни смеха, ни легкомыслия. Это величие подавляло всех, даже самого дядю Йосефа вынуждало разговаривать исключительно шепотом. Запах гигантской дядиной библиотеки будет сопровождать меня всю мою жизнь, насыщенный пылью, возбуждающий аромат тайной мудрости, дыхание молчаливой замкнутой жизни, посвященной познанию, жизни монаха-отшельника. Суровым безмолвием потустороннего мира веет из этих глубин знания. Что-то взволнованно нашептывают губы мертвых мудрецов, изливаются сокровенные думы сочинителей, почивших во прахе, с ласковой прохладой касаются нас несбывшиеся желания прежних поколений. Отсюда, из рабочего кабинета, из трех узких высоких окон с темными шторами, открывался вид на печальный, немного запущенный сад, прямо за оградой которого простирались безжизненные пространства иудейской пустыни. Ее скалистые склоны, которые, постепенно снижаясь волна за волной, катились к Мертвому морю. Перешептывающиеся друг с другом высокие кипарисы и сосны окружали сад. Между деревьями там и сям цвели олеандры, неухоженные розовые кусты, зеленели одичавшие травы, запорошенные пылью деревца туи. Велись серые гравиевые дорожки. Стоял там садовый стол, сработанный из дерева, начавшего гнить под обильными зимними дождями. Был очень старый куст, наполовину засохшая и загнувшаяся китайская сирень. Даже летом, даже в дни, когда налетает из пустыни знойный ветер хамсин, было что-то зимнерусское, что-то удручающее в этом саде. Бездетные дядя Йосеф и тетя Ципора подкармливали в нем окрестных котов, оставшейся на кухне едой, но никогда не видел я, чтобы они гуляли по саду или сидели на одной из двух выцветших скамеек вечерами, когда ветерок приносит прохладу. Только я бродил по этому саду в одиночестве по субботам после обеда, сбежав от скуки ученейших бесед, которые велись в гостиной. Я охотился на тигров в зарослях кустов, вел раскопки среди камней, надеясь найти спрятанные древние рукописи, и мечтал о том, как будут захвачены и падут под натиском моих боевых колонн выжженные холмы за забором. Все четыре высокие и широкие стены библиотеки были от края и до края закрыты книжными богатствами. Книги стояли, плотно прижавшись друг к другу, но расставлены были в образцовом порядке. Ряд за рядом выстраивались тома в синих, серых, зеленых переплетах с золотым и серебряным тиснением. В некоторых местах из-за тесноты два ряда книг, один за спиной другого, вынуждены были ютиться на одной до предела перегруженной полке. И были там блоки готических букв, замысловатых, как башенки замков, и были там священные еврейские тексты, издания Геморы и Мишны, книги религиозных законов иудаизма, молитвенники, собрания мидрашей, сказаний и притч. И были там стеллаж ивритской Испании и стеллаж Италии и целый раздел, где собраны книги из Берлина и других мест, где процветало движение Хаскала. Огромные пространства были отданы Израилю достижением лучших его умов и его истории. Истории Древнего Востока, Греции, Рима, история Средних веков, история раннего христианства и христианства новейших времен, всевозможные исследования в области языческих культур, религий Азии, книги мудрецов ислама, целая стена посвящена истории еврейского народа от древности до наших дней. И были обширные славянские области, казавшиеся мне туманными, и территории греческие, и серо-коричневые регионы, скоросшивателей и картонных папок, заполненных авторскими оттисками и рукописями. Даже крошечного пространства на стенах не оставалось свободным. Даже на полу примостились десятки книг. Некоторые из них открыты, лежат обложками кверху, иные со множеством маленьких закладок, а некоторые сгрудились там и сям, как перепуганные стада овечек, на двух-трех стульях с высокими спинками, предназначенных для гостей. Часть книг навалена на подоконниках. Черная лестница вела к верхним полкам, упиравшимся в высокий потолок. Эту лестницу с помощью металлических рельсов можно было передвигать по всему пространству вдоль и поперек. И порой я даже получал разрешение покатать с превеликой осторожностью эту лестницу на ее резиновых колесиках из конца в конец, от одной секции с книгами до другой, по всему пространству библиотеки. Не было здесь ни единой картины, ни цветочной вазы, ни какого-нибудь уголка с изящными безделушками, только книги. Книги и тишина, заполнявшая всю комнату, и чудесный насыщенный запах кожаных переплетов, пожелтевших страниц, застарелого переплетного клея, легкой сырости, странно напоминавшая о морских водорослях, запах мудрости, учености, тайн и пыли. В центре библиотеки, словно огромный темный эсминец, который бросил якорь посреди залива, окаймленного горами, стоял рабочий стол профессора Клаузнера. Стол был загроможден высоченными пирамидами из томов энциклопедий и словарей, стопками тетрадей и блокнотов, ручками всевозможных калибров и цветов, синими, черными, красными, карандашами, ластиками, чернильницами, запасами скрепок, булавок, листами пищи и бумаги, брошюрами, записками, карточками, коричневыми и белыми конвертами, а также конвертами с разноцветными марками, бывшими предметом моего вожделения. Раскрытые тома на иностранных языках лежали поверх раскрытых книг на иврите, и среди них были рассеяны странички, вырванные из блокнота, исписанные дядиным почерком, похожим на сплетение паутины, в которой, словно мертвые раздувшиеся мухи, запутались многочисленные зачеркивания и исправления. Повсюду разбросаны маленькие записочки, а поверх всего, словно паря над этим хаосом, возлежали на стопке книг дядины очки в золотой оправе. Вторые очки в черной оправе лежали на вершине другого книжного холма, на вспомогательной маленькой тележке, примостившейся рядом с дядиным стулом. А третьи подглядывали за тобой, устроившись среди страниц открытого журнала на небольшой тумбочке рядом с темной кушеткой. На этой кушетке, свернувшись как плод в материнском чреве, укрытый по самые плечи легким вязаным шерстяным пледом, которое своими красно-зелеными клетками напоминало юбку шотландского стрелка, лежал сам дядя Йосеф. Без очков лицо его выглядело детским. Был он худым и щуплым, словно мальчик. В его коричневых миндалевидных глазах таились и веселье, и грусть. Он слабо помахал нам своей бледной до прозрачности рукой, улыбнулся, бледно-розовые губы мелькнули сквозь седые усы над аккуратной белой бородкой и произнес нечто вроде «Заходите, пожалуйста, мои дорогие, заходите, заходите». На самом деле мы уже зашли, уже стояли перед ним, но все еще были рядом с дверью и жались там друг к дружке. Мама, папа и я, словно маленькое стадо, заблудившееся на чужом выгоне. «Уж простите меня, пожалуйста, что я не поднялся вам навстречу. Пожалуйста, не обращайте на меня внимания. Вот уже две ночи и три дня я не покидаю рабочего места, глаз не сомкнул. Спросите, будьте добры, госпожу Клаузнер, и она засвидетельствует, что я не отлучаюсь ни для еды, ни для сна, ни даже для того, чтобы заглянуть в газеты, пока не завершу эту статью. Выйдя в свет, эта статья наделает у нас много шума, да и не только у нас. Ведь весь культурный мир, затаив дыхание, следит за этой дискуссией. И на этот раз, мне кажется, удалось заткнуть рты мракобесам всех мастей. На сей раз им ничего не останется, как сказать «аминь», либо, по крайней мере, признать, что их доводы опровергнуты, что, как говорят наши мудрецы, ослы их мертвы и поля их смыты. А вы, дорогая моя Фаня, дорогой Лёня и маленький Амос, такой симпатичный, как поживаете? Что нового в вашем мире? Читали ли вы уже дорогому Амосу некоторые отрывки из книги «Когда нация борется за свою свободу»? Мне кажется, дорогие мои, что из всего написанного мною до сего дня не создал я более достойной книги, чем эта. Она могла бы послужить пищей духовной для нежной души столь дорогого мне Амоса, да и для душ всей нашей замечательной еврейской молодежи. С ней могут сравниться по силе своего влияния разве что рассеянные на страницах моей истории второго храма описания героических подвигов и восстаний. А совсем недавно написал мне один из моих читателей, как раз не еврей, а просвещенный швейцарский священник, что, изучая главы, описывающие борьбу евреев против гнета языческого эллинизма в моих книгах «История второго храма Иисус Назарея от Иисуса до Павла», он, этот читатель, впервые в жизни уяснил со всей четкостью, в какой степени Иисус был евреем. Насколько далек был он от всего греческого и римского. Впрочем, столь же далек Иисус был от раввинов, придерживающихся заскорузлых законов того времени, которые были не лучше самой темной ортодоксии наших дней. А вы, мои дорогие, наверняка вы пришли пешком и проделали долгий путь от самого вашего дома в квартале Керем-Авраам. Помнится, более 30 лет назад, когда были мы молодыми и жили еще в живописном таком самобытном бухарском квартале, бывало, по субботам уходили пешком из Иерусалима и добирались до его пригородов Бейт-Эль и Анатот. А иногда шагали мы даже до могилы пророка Шмуэля. Дорогая госпожа Клаузнер, несомненно, напоит и накормит вас, если только соизволите вы последовать за ней в ее царство. А я, как только завершу этот тяжелый абзац, тотчас же присоединюсь к вам. Возможно, придут к нам также и Вайславский, и Урицви Гринберг, и Эвен Захаф, и дорогой Нетаньяху с его симпатичной женой, которые навещают нас почти каждую субботу. Идите-ка сюда поближе ко мне, дорогие мои. Подойдите поближе, и вы увидите собственными глазами. Подойди и ты, Амос, милый моему сердцу малыш. Взгляните на эти листы черновиков на моем столе. Не правда ли, после моей смерти стоило бы приводить сюда группы студентов, поколение за поколением, чтобы убедились они воочию, какими страданиями дается писателю его работа? Сколько мук принял я за свою жизнь? Сколько забот положил я на то, чтобы стиль моего письма был напорист, прост и прозрачен, как хрусталь? Сколько слов пришлось мне вычеркнуть в каждой строчке? Сколько черновиков накопилось? Иногда я делал не менее полудюжины различных черновых вариантов, прежде чем отправлял написанное в типографию. Шелест крыльев вдохновения можно услышать только там, где лицо покрыто потом. Вдохновение рождается из усердия и точности. Ведь сказано, что под лежачий камень вода не течет. Теперь же ступайте, мои дорогие, за госпожой Клаузнер, утолите свою жажду. А я не задержусь. Из библиотеки ты попадал в коридор, узкий и длинный, словно кишка. Отсюда, свернув вправо, оказывался в ванной или в чулане, а можно было пойти прямо в кухню, в кладовку и в комнату служанки, которая примыкала к кухне. Комната-то была, а вот служанки в ней никогда не было. Или сразу же свернуть влево, в гостиную. А если пройти по коридору дальше, то за второй дверью оказывалась белая нарядная спальня тети и дяди с большим зеркалом в медной оправе с гравировкой, святыми подсвечниками по бокам. Итак, в гостиную можно было попасть тремя путями. Войдя в дом, из прихожей сразу повернуть налево или пройти прямо к кабинету, а выйдя из него опять-таки повернуть влево и очутиться в гостиной. Именно этот путь проделывал обычно по субботам дядя Йосеф, направляясь сразу же к почетному своему месту во главе обеденного стола черного дерева, стола, протянувшегося почти во всю длину гостиной. Кроме того, в углу гостиной был еще третий вход, низкий и сводчатый, ведущий в комнату отдыха, овальную, словно в башне замка. Ее окна выходили в палисадник перед домом, к Вашингтонским пальмам, на тихую улицу, по другую сторону которой, прямо напротив, стоял дом писателя Агнона. Эта комната отдыха называлась еще курительной комнатой. У профессора Клаузнера строго запрещалось курить в субботу, хотя закон о субботнем отдыхе не всегда мешал дяде Йосефу трудиться над своими статьями. Здесь стояли несколько кресел с мягкими сиденьями и высоченными спинками. Оттаманка с грудой подушек, вышитых в восточном стиле, лежал широкий мягкий ковер, а еще была там большая картина, возможно, кисти Маурицио Готлиба, изображавшая старого еврея. На левую его руку наложен атфила, коробочка, содержащая написанные на пергаменте отрывки из Пятикнижья. Такая же коробочка, но с другими текстами, над серединой его лба. Он облачен в талит, молитвенное покрывало. В руках держит священную книгу. Но он не читает, глаза его сомкнуты, а рот слегка приоткрыт. Лицо его выражает глубокое страдание, отрешенность и душевный подъем. Мне всегда казалось, что этот погруженный в молитву еврей знает все мои постыдные тайны, но не укоряет меня, а беззвучно увещевает, словно умоляя исправиться. Эта комната отдыха, она же курительная, вновь приводила к белой в цветах спальни дяди и тети, создавая тем самым загадку лабиринта, неразрешимую загадку моего детства. Стремление разгадать ее заставляло меня порой, невзирая на родительские выговоры, носиться расшалившимся щенком по всему дому в тщетных попытках уяснить его топографию, постичь, каким образом задний коридор соединяется со спальней, из которой можно попасть в комнату отдыха, соседствующую с гостиной, открывающийся, в свою очередь, в прихожую и в библиотеку, и снова в коридор. В каждой комнате, особенно в кабинете и спальне, было по две или три двери. И это придавало дому некое волнующее качество, напоминая хитросплетение сквозных переулков или лесную чащу. Благодаря этим разветвлениям ты мог проникнуть тремя или четырьмя разными путями в каждую из комнат, начиная с прихожей и кончая таившейся в недрах дома и примыкающей к кухне каморкой прислуги без прислуги. Из этой каморки, а возможно, из кладовки рядом с кухней, можно было попасть на веранду, а оттуда спуститься в сад. Сад тоже был запутанным, заросшим, с пересекающимися дорожками, с темными тайниками. Там было больное рожковое дерево, толстый ствол которого венчала тяжелая тенистая крона. А еще росли там две яблони и даже одна вишня. Печальный чахоточный изгнанник, к несчастью своему заброшенный на самый край пустыни. И вот пока профессор Клаузнер и его брат Бецалель Элицедек, скромный журналист, сторонник ревизионистского движения в сионизме, сотрудник газеты «Хамашкив», наблюдатель, вместе с другими гостями, среди которых ученый Гершон Хургин, историк-исследователь Бенсон Натаньяху, и мои родители, и сосед-архитектор господин Коренберг, и писатели Йоханан Тверский, Исраэль Зархи, Хаим Торен и другие, пока все они сидят вокруг длинного черного стола, обсуждая за стаканом чая из самовара проблемы нашего народа и всего мира, я, как привидение, носился по дому. Из комнаты в коридор, затем в каморку, оттуда в сад, потом в прихожую, в библиотеку, в курительную комнату и вновь на кухню, и опять в сад. Взволнованный, возбужденный, без устали разыскивающий какой-то заброшенный вход, который не был мною замечен до сего дня, и который, именно он, введет меня в потаенное нутро дома, скрытое от глаз, притаившееся где-то там между двойными стенами в разветвляющихся хитросплетениях лабиринта. Или, возможно, под домом, в его подземельях, там, где заложен фундамент. И внезапно, в поисках кладов, я обнаруживал лестницу, погребенную под буйной растительностью, ведущую, по-видимому, в запертый подвал, расположенный под задней верандой. Или открывал неизвестные острова. Или отмечал в разных уголках сада места, где в трудных ландшафтных условиях будет проложена трасса железной дороги. Сегодня я знаю, что дом дяди Йосефа и тети Цепоры был совсем небольшим, а по сравнению с двух- и трехэтажными виллами в том районе Арада, где я живу, даже маленьким. У них в доме были две большие комнаты, библиотека и гостиная. Была средних размеров спальня, еще две комнатушки, кухня, туалет, каморка для прислуги и кладовая. Но в моем детстве, когда весь Иерусалим все еще теснился в одной- и двухкомнатных квартирках, где порой, разделенные лишь перегородкой, обитали две враждующие семьи, в моем детстве дворец профессора Клаузнера виделся мне чертогами султана или палатином римских императоров. И бывало, перед тем, как заснуть, я, лежа в своей постели, представлял себе возрождение царства дома Давидова, дворец в Тальпиоте, вокруг которого выстроились легионы еврейских стражников. В 1949 году, когда избирался первый президент государства Израиль, Менахем Бегин, бывший тогда лидером движения «Херут», выдвинул на пост президента кандидатуру дяди Йосефа. И я уже рисовал в своем воображении, как это будет. Президентский дворец дяди Йосефа в Тальпиоте окружен батальонами еврейских бойцов. У входа в него по обе стороны стоят начищенные и надраенные часовые, а над их головами надпись, обещающая всем входящим, что здесь иудаизм и человечность никогда не будут враждовать друг с другом, а напротив сольются воедино. «Сумасшедший ребенок снова мечется по всему дому», — говорили обо мне. «Вы только поглядите на него. Бегает и бегает, носится взад-вперед, еле дышит. Весь красный, обливается потом, словно ртуть проглотил». И отчитывали меня. «Что с тобой? Ты съел острый перец? Либо просто гоняешься за собственным хвостом? Ты что, волчок, который запускают в праздник Ханука? Ночная бабочка? Вентилятор? Может, ты потерял свою красавицу-невесту? Твой корабль утонул в море? Ведь ты и вправду довел всех нас до головной боли. Да и тете Цепоре ты сильно мешаешь. Может, присядешь и отдохнешь немного? Почему бы тебе не найти какую-нибудь хорошую книжку и не почитать? Либо мы дадим тебе бумагу и карандаши, посиди спокойно и нарисуй нам что-нибудь симпатичное, а?» Но я, возбужденный, метущийся, уже мчался дальше, прокладывал себе дорогу через прихожую, через коридор, мимо каморки и врывался в сад. И снова, одержимый мечтаниями, взволнованный до предела, ощупывал и простукивал кулачком стены, пытаясь обнаружить в них пустоты, скрытые от глаз потайные комнаты и переходы, катакомбы, туннели, таинственные ниши, либо умело замаскированные двери. И по сей день я не отступился.